Томас Бюкер говорит, что пишет музыку для воображаемых фильмов и добавляет «для хороших фильмов», в которых герои и сюжет имеют больше, чем одно измерение. Абстрактные пьесы «Берзарин-квартет», в которых тесно приплетены элементы академического минимализма, неоклассики, эмбиента, умной электроники, как лучшие фильмы, представляющие огромное пространство для трактовки. Томас не забывает и о главном, о нарративе переживаний. Каждое его сочинение рассказывает интригующую историю, которую можно почувствовать. Thank you. эстетика немецкого проекта «Берзарин квартет» целиком строится вокруг воображаемого и эфемерного. Да и сам квартет вполне можно считать воображаемым. Практически всю музыку Томас создает в одиночку. В настоящую группу квартет превращается лишь на сцене. Да и то не всегда. Свой квартет Томас называет конструктором или концепцией, подчеркивая, что речь идет не просто об очередной музыкальной ипостаси. До того, как увлечься концептуальным искусством, Бюкер более 10 лет выпускал разнообразную электронику в диапазоне от эмбиента до IDM. Жанровая палитра «Берзарин квартет» куда шире. Куда больше вес имеют кинематографическая неоклассика и заторможенный дарк-джаз. Дебютную пластинку проекта выпустил крошечный дортмундский лейбл. Но с такой музыкой Бюкеру был предопределен путь на берлинский Динавалии, где Томас вскоре и прописался. Thank you. информационное пространство вокруг собственного проекта, Бюкер тоже стремится тщательно выстраивать. Томас не злоупотребляет интервью, объясняя это тем, что открытость разрушает магию. По его словам, он охотно бы ушел в затвор, но делать этого не позволяют законы современного музыкального бизнеса. Еще одна фирменная черта Берзарин Квартет – задолго, как о крупных кинопремьерах, объявлять о выходе каждого своего нового материала. Если зайти на сайт Квартета, мы увидим там обратный отчет, показывающий дни, часы, минуты и секунды до премьеры. Thank you. Музыка Бюкера, как и название квартета, полна парадоксов. Ее задача, по словам самого Томаса, побудить в людях эмоции, рассказать о том, что порой трудно провести четкую границу между добром и злом, успехом и неудачей, любовью и ненавистью. Для людей, умеющих слушать и слышать, музыка на альбоме может рассказать много больше, чем картинки некого абстрактного кино. Берзарин квартет системы 15 декабря 2023 года.